Друзья, брат Павел уже сказал, что тема будет об одиночестве. Странная тема на семейном общении, не так ли, да? Мы же здесь все семейные, люди не одиноки. Мужья и жены. Может быть, вдовы есть здесь. Может быть, это очень редко, но бывают разведенные, да? Они тоже относятся к одиноким. Но в основном наша речь сегодня пойдет о тех, которые никогда не были замужем. То есть, незамужних, да? В народе их иногда называют старыми девами. В общем-то, слово нарицательное. Не любят так, когда называют. И оно обычно говорится, когда хочется, ну, может быть, как-то задеть немножко, да? Ну, значит, разговор об одиноких. Почему на таком общении нужна такая тема? А может, она и совсем не нужна, подумает кто-то, да? Как-то усмотрели, братья, что нужна. Я скажу вам по некоторым причинам. Во-первых, одинокие есть практически во всех церквах. Мы с ними вместе живем. Мы с ними как-то контактируем. Как-то они от нас зависят, от нашего отношения к ним. И мы иногда от них зависим. Не так ли? Одинокие бывают в семьях. Ну, там, где уже дети взрослые. Бывает, что кто-то не выходит замуж и остается одна, да? Это, как правило, очень такая большая неожиданность для родителей и для самой, скажем, этой сестры, потому что это неестественно. Также у нас есть молодые семьи, да? И где гарантия, что в вашей семье, многодетной семье, кто-то не останется один, кто-то из ваших девочек? Ну, даже если предложить вам сейчас вспомнить всех детей, которые дома остались, или кто-то взял с собой, вчера было много малышей, да? Посмотрите на свою девочку. Вы представляете ее себе одинокой? Наверное, об этом вообще не думаю, да? Так естественно думать, так естественно представлять себе, что все будет, как было у нас. Так, да? Мы же вышли замуж когда-то. Кто раньше, кто позже. Так будет и с нашими девочками. Какие-то родители об этом молятся. Кто-то вообще не придает этому значению, да? Но Библия говорит нам вот что. И мы знаем очень хорошо этот стих. Я все-таки его прочитаю. Это из книги «Бытие», 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». То есть человеку быть одному нехорошо. Так сказал Господь Бог. Значит, оно так и есть. А как мы считаем, люди, хорошо быть одному или нет? Плохо, да? Плохо. Любая форма одиночества, даже там братья два года в армии находятся, как потом рассказывают, да, когда они там, ну, сами по себе были, без общения, без, скажем, верующих вблизи и так далее. Плохо. А вы представьте себе, всю жизнь быть одной. Трудно представить, да? А почему вообще остаются одинокими сестры? Может быть, мы не знаем ответа на этот вопрос, да? У каждого своя судьба. Я хочу прочитать еще одно место Священного Писания из 1 Коринфяна, 7 глава, стих 38. Тоже знакомое место. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо». Это согласно с тем, что мы только что прочитали. Да, нехорошо быть человеку одному, выдающий замуж поступает хорошо, да? А не выдающий поступает лучше. Интересное место, да? Вы когда-нибудь слышали, чтобы на браке проповедовали на этот стих? Не выдающий свою девицу поступает лучше. Ну, брат Павел говорит, что слышали на моем браке. То есть, если слышали, то, наверное, очень редко, да? Обычно на браках и в песнях, и в стихах, и в проповедях нехорошо быть человеку одному, да? И хор поет, и молодежь, и родственники, и так далее. Действительно, нехорошо, так Бог сказал, значит, оно так и есть, да? И об этом знают даже маленькие дети. Я как-то была у своей сестры, у нее там девочка, ей 5 лет только что исполнилось. Она меня спрашивает: «Тетя Лена, а почему у тебя нет мужа?» Думаю, ну что ж ей сказать, 5 лет. Я говорю, ну, наверное, просто не нашелся для меня подходящий. Она говорит: «Ой, я боюсь, чтобы со мной такого не случилось». То есть ребенку только 5 лет, да, я знаю, что у них в семье никогда не велись разговоры там, о женихах, невестах, о браках и так далее. Ребенок понимает, она уже в 5 лет боится, чтобы с ней этого не случилось, да. То есть мы вырастаем в семьях, мы привыкаем к семьям, для нас это естественно, что есть мама, есть папа, есть дети, и естественно этого, ну, это кажется нормальным, и этого хочется, да. То есть в этом вопросе есть две стороны. Нехорошо, и все-таки здесь апостол Павел говорит, лучше. Как мы учим наших детей? Мы готовим вообще своих девочек к их будущей судьбе? Ну, кто-то готовит, я думаю, предполагаю, правильно делает, да? Мамы учат их стирать, шить, варить, все, что нужно, да? И правильно делают. Это же лучше научить заранее, чем потом. В понедельник после брака, да? Вот. Некоторые родители молятся об этом. Это правильно? Это правильно. Это абсолютно правильно. Некоторые родители проводят какие-то беседы, как-то обращают на это внимание. Но думаю, что не всегда может быть все одинаковые, не всегда может быть все и правильно. Мы недавно были в одной семье, и там мать, под впечатлением одного вопроса была и при своей 17-летней дочери начала рассказывать всякое негативное про семейную жизнь. Какие мужья бывают, да какие то, да какие все. Ну, мне вообще слов не нашлось, да. Думаю, как она так может? Потом-то дочь все-таки вышла, и ей говорят, при детях нельзя же такое говорить. Она ж дочь ваша. Уже в молодежи. Я все ей говорю, пусть она знает. Все, что это отрицательно, чтобы она знала. Так она ж, может быть, и замуж не захочет после таких разговоров. Ничего подобного. Она говорит, мы здесь живем в таком городе престижном. Братья с периферии, наши сестер всех разбирают. Думаю, отношения. Опять без слов. То есть, во-первых, что, да? Питает чем, а во-вторых, какое плотское отношение, что, в общем-то, я думаю, в комментариях не нуждается, да? Хорошо, но все-таки мы должны считаться с тем фактом, что у нас в церквах есть одинокие сестры, да? Я хотела назвать несколько причин, почему остаются сестры одни. Мы знаем из жизни, что... Не обязательно это самые некрасивые, не обязательно это самые неодаренные, не обязательно это самые, скажем, там, еще какие-то с какими-то отрицательными качествами, да? То есть какие-то другие причины играют в этом роль. И как хорошо, что мы, вообще с самого начала, у нас сегодня такая была богатая пища, и отношения детей, и все. И даже это, усматривая, с самого начала учили детей и в том же... особенно и девочек в этом плане, мы уже слышали от брата, возлагать надежду свою на Бога, да? Чтобы они учились Бога любить, чтобы учились, что самое все-таки наше большое сокровище действительно Господь и служение Ему, да? Чтобы было правильное отношение вообще к жизни. И как Бог поведет, чтобы так и было, да? И есть сестры, которые так и поступают в своей жизни, тем не менее остаются одни, да? Кажется, неужели Бог не мог бы дать им семейную жизнь, если это так прям необходимо, или если без этого нельзя обойтись, или если это так плохо быть одному, да? У Бога есть свои более глубокие планы и мысли в отношении каждого человека. Как важно, чтобы каждый человек искал, познать волю Божию в отношении его лично. Этому нужно учить с детства. Понимаете, если не учить этому, то вот это одиночество застанет настолько врасплох и родителей, и в данном случае дочерей, что потом могут быть проблемы, и проблемы немалые, да? Хорошо. Значит, одна из причин, я думаю, что это важно, и родителям нужно об этом знать. В молодости и девушки, я думаю, что и братья молодые, они создают себе какой-то идеал, какого бы мужа они хотели иметь, а какого бы не хотели. То есть появляются идеалы. Идеалы, как правило, очень возвышенные, очень хорошие, и относительно внешности. Вот, например, это там маленького роста не хочу, да, или такого-то не хочу, или еще что-то. Это настолько в них укореняется, что они могут отказать любому брату, который не подходит их идеалу. Вообще, я в своей жизни, по-моему, не встречала ни одной сестры одинокой, которой бы никогда не делали предложение. Не помню. Может быть, и есть такие. Как правило, всем когда-то кто-то делает предложение. Почему-то отказывает, да? И вот бывает именно помеха, вот эта причина. Нужно говорить с девочками об их идеалах. Они иногда на такие нереальные и такие, мы скажем, неправильные даже, что только по этой причине она может остаться одна, потом страдать всю жизнь, а тот брат, который сделал ей предложение, будет жить счастливой жизнью, она будет завистью смотреть. Разве это не так в жизни бывает? Бывает, да? И ну, мы знаем, что и каких мужей хотят. Еще помню, Вениамин Александрович как-то говорил, не знаю, насколько это правильно, но он говорил, что 20 лет девочки обычно спрашивают, какой он, то есть на внешний вид, да? Какой он? Смотрит первое на внешность. Ну, братья тоже смотрят на внешность. И сестры тоже. То есть идеалы должны, об этом нужно говорить с девочками, должны быть духовные и возвышенные. Бывают братья, которые в юности, ну, ничем особым, скажем, не отличались, там не были одаренные, там, чтобы петь, играть или еще что-то. Потом они женятся, у них семья, их руку полагают, они становятся душепопечителями, они становятся служителями. И все думают, как повезло его жене, а сколько ему в свое время отказали, никто и не может, не знает и не считал. То есть, я думаю, мы поняли, о чем речь, да? Бывает и так, что эти идеалы, ну, как бы, настолько владеют умом девочки, что она начинает их искать даже в мире. В мире бывают, попадаются такие подходящие под этот идеал, да? А потом как? Хорошо. Следующее, почему сестры остаются одинокими. Я думаю, что вы с этим согласитесь, что в принципе в наших церквах братьев меньше, чем сестер. Мне приходилось очень много ездить, быть во многих церквах. Это редкое исключение, чтобы у молодежи было больше братьев, чем сестер. Братьев меньше. Ну и если просто так подумать, то ясно, что и будет меньше, ну, возможности выйти замуж, если так просто выражаясь, да? Слышала одного брата, он как-то в проповеди рассказывал такой пример, очень воодушевляющий. Говорит, в церкви была молодежь, одни сестры, братьев не было. Церковь согласилась молиться, поститься, чтобы эти сестры все вышли замуж. Стали приезжать братья с других церквей, их брать замуж, они действительно вышли замуж. Я слушала, думаю, интересно, хорошо, нужен муж, помолись, и будет. А потом думаю, интересно, как же те сестры в тех церквах, из которых эти братья все поприезжали. Они же одни остались, наверное. Это же логично так думать, да? Вроде пример хороший. Я хочу сказать, что молиться об этом нужно, но возлагать свою надежду на Бога, да? Но самое интересное, что этот брат потом, я его слышала еще раз, ну, может, через год, через два или через сколько, он обращался к молодежи и говорит... У него была определенная тема, почему он так сказал, я до сегодняшнего дня не могу понять. Он говорит, в нашем объединении сестер почти втрое больше, чем братьев, так что братья есть из чего выбирать. Думаю, ага, приехали. То есть, сестры, вы молитесь, да, ждите, надейтесь на Бога, могут приехать, слава Богу, а вам, братья, есть из чего выбирать. То есть... Ну, слушать это, когда ты не замужем, ну, немножко, скажу, обидно, да? То есть я начал с того, что мы живем, в наших церквах есть одинокие сестры. Что для нас сегодня важно? Что мы говорим? Как мы себя ведем? И вообще, ну, как это отражается? Или что должен почувствовать такой человек, да, одинокий? Или такая сестра, скажем, в данном случае? Зная случай, на одном браке брат с кафедры заявил, что христианский брак – это результат богоугодной жизни жениха и невесты. Ну, вроде звучит правильно и неплохо, да? А что все, кто остались, одни вели не богоугодную жизнь? Или те, что вышли замуж, они все вели богоугодную жизнь? Мы же знаем жизнь, друзья. И мы знаем, что не все, кто выходит замуж, обязательно, ну, настолько посвящен Богу, что бывает как раз наоборот. Мы же это видим. И обидно это слушать. Разве нет? Мне кажется, что да. Хорошо, следующее, что отметила, некоторые сестры просто боятся ошибиться. Один брат как-то рассказывал, у него очень хорошая семья, говорит, моя жена решила в юности не выходить замуж. Она выросла в семье, где отношения родителей были нехорошими, кажется, они даже были неверующими. Она столько всего насмотрела, что она решила, она выходить замуж не будет. Но когда появился этот брат, он ее, видимо, убедил, она замуж вышла, и очень хорошая семья, да? То есть, когда ты видишь, скажем, в своей семье, в которой кто-то вырос, когда ты видишь, ну, свою родную сестру или подругу, которая вышла замуж, пусть даже и за верующего, а потом у них в жизни не клеится, у них там какие-то проблемы, еще что-то. Появляется страх ошибиться. Ну, вдруг то же самое, да? Тогда обычно говорят, лучше уж оставаться одной, чем жить так. Разве не это, да? Бывает так. Поэтому здесь действительно очень важно, ну, чтобы... В любом случае мы об этом часто слышим, чтобы духовно подходить к этому вопросу. Страх есть. Я думаю, чем старше, чем больше. Может быть, у молоденьких нет страха, да? Они все видят в розовом свете. Но потом появляется, когда этот свет немножко рассеивается. Есть и такое, это уже следующее, да, что люди принимают сознательное решение оставаться одной. То есть мы читаем в Библии о дарах, да, или о призвании. Дары и призвания различны. Так мы читаем, да? У одного такое призвание, у другого такое призвание. То есть у кого-то есть призвание оставаться одной. Ну, это решает Бог, да? Это как бы между Богом и человеком. И я думаю, что это часто бывает тогда и в таких случаях, когда душа посвящена Богу, когда она готова служить Ему. Как-то читала про одного миссионера. Он говорит, я много ездил по всему земному шару. Он посещал миссионерские точки, ободрял, это было его служение, помогал миссионерам. Говорит, я очень часто встречал одиноких сестер на таких миссионерских точках. И мне каждый раз создавалось такое впечатление, что Бог именно лучших сестер оставляет одних для определенного служения, которое никто бы из замужних не мог бы исполнять или выполнять. Говорит, мне всегда казалось, что Он лучших оставляет одних. Это звучит красиво, да? Но если этого не знать, если стремиться только к тому, что мы знаем, да, к тому лучшему, что мы себе представляем, это нелегко. Принимать такое призвание – это нелегко. Почему? Мы еще будем говорить здесь, мы читали, что нехорошо быть человеку одному, да? И что именно нехорошо? Принять такое призвание тоже очень трудно, потому что ты становишься исключением. Вот самое первое, что трудно, когда человек одинок, когда сестра одинока, это то, что она является исключением. Я же говорила, у нас практически во всех церквах есть одинокие сестры, и все равно они являются исключением, потому что их мало, семейных много. У семейных свои, скажем, своя жизнь, да, свои заботы, свои радости, свои... Там и печали, и все. Свои общения, как, например, вчерашнее, сегодняшнее, такое прекрасное, не так ли, да? Они всего этого лишены. Они послушали на собрании объявление, что будет 2 дня для семейных. А что про себя подумали? Не знаю. Может быть, кто-то и поплакал вечером. Потому что чего-то человек, когда ты исключением являешься, это не столько даже... То, что ты имеешь или не имеешь, а что ты чувствуешь и что ты не чувствуешь. Да? Чувствовать себя исключением, это мы даже знаем по детским сказкам про гадкого утенка. Все, наверное, в свое время слышали и читали. Да? Как чувствует себя такой, скажем, в данном случае гадкий утенок, когда кругом все другие. Да? Эти чувства нужно знать и понимать. Если в наших церквах есть такие сестры, если в ваших семьях есть такие дочери, и если вы думаете о том, что когда-то ваша дочь может остаться одна, подумайте, во-первых, об их чувствах, как они себя могут почувствовать, да? И не задевайте этих чувств. Потому что наша цель жизни все-таки не выйти замуж и жениться, да? А наша цель жизни гораздо выше. Это достичь совершенства во Христе, да? Прийти в небо. А каким путем Господь кого ведет? Это Он один знает, как правильно привести. Вся наша жизнь – это подготовка, это же шлифовка. Как бы хорошо ни было жить в семье, каждый день друг друга шлифуют. Жена мужа, муж жену, дети родители. Родители сначала пытаются детей ошлифовать, да. Ну, а кого-то одиночество шлифует. Тоже шлифует, да. И хорошо, когда подаемся этому, ну, когда мы понимаем, что это от Бога, и принимаем Его уроки. Но мы знаем из жизни, там, скажем, из всяких рассказов и разговоров, что старые девы иногда бывают невозможные. Есть такое или нет? Да, своеобразно. Нет, это совершенно верно. Своеобразно. Я недавно слышала такой разговор. Один брат говорит, ну, он семейный. Говорит, у нас в церкви есть сестра, вот его бы замуж выйти. Но где для нее найти мужа? Это же равносильно тому, что его бросить под танк. Ну, такой у нее характер. То есть, а я так подумала, интересно, а все ли мужья, которые имеют жен, но живут в семье, все ли чувствуют себя неброшенными под танк? Или есть тоже такие? Ведь это же в семье может быть. То есть я абсолютно согласна с тем, что у одиноких есть свои проблемы, что они, у них характер воспитывается не в семье, да? Он как-то от этого страдает и отражается на них, да? Но я также знаю, что и в семьях, и семейные живут, и многие годы живут, да? И посмотришь, а что там на лице отражается. Со временем же все отпечатывается на лице, да? И думаешь... А где что смирение, которого Бог добивался, да, через вот семью, через семейные обстоятельства? А где ж та кротость? А где ж тот молчаливый дух, да? Хорошо. Но то, что они такими невозможными становятся, иногда бывает не только их вина, а вина и также окружение. И об этом мы как раз говорим. Ну, что нехорошо, да? Нехорошо быть человеку одному. Почему нехорошо? Нехорошо быть исключением, да? Нехорошо быть, что вот нет тех, кто бы тебе немножко помогал бы меняться в лучшую сторону. Хотя при желании это всегда возможно. Всегда возможно, да? В любых обстоятельствах. Только если предавать себя, ну, Господу, его в школе учиться, не убегать с его классов, да? Но все-таки это есть, и это печаль большая. Этого не должно было быть. Человек, в принципе, призван жить в семье. Любой человек. Раньше люди жили в семьях больше, чем теперь. Родители жили в семье. Одинокие оставались, жили в семье. Жили по несколько семей в одном доме. Знаем такие истории, рассказы, да? Как-то уживались. Сегодня трудно себе представить, как можно ужиться. Правда? Уживались. Это было всем на благо. Человек призван жить в семье. Если человек не живет в семье, он от этого страдает. Вот на Западе есть возможность, значит, жить самостоятельно. И многие одинокие сестры, у меня там очень много знакомых, они так и делают. Им очень легко снять квартиру, купить машину, иметь работу. Они самостоятельные, ни от кого не зависят, никто от них не страдает. Но они каждый день и вечер приходят домой в пустую квартиру. Вы представляете, что это такое? Когда тебя никто не ждет. Когда никто не приготовил ни ужина, значит. Никто никаких слов ласковых тебе не сказал, когда ты вошел или зашел домой, да? У них есть какие-то преимущества, кажется, но это и большие минусы. Их никто дома не ждет. Я когда домой возвращалась, жила с родителями, я всегда радовалась, уже входя во двор, что меня дома ждет мама. Она у меня болезненная, слабая, но я знала, что она меня ждет. Это какое приятное чувство, да? То есть нельзя решать эту проблему таким образом, что вот, ну, как бы отделять, что это уже теперь все решит. Хотя с ними бывает трудно, с такими. Особенно с теми, которые в церкви ничем не занимаются. Которые вот в эту свою пассивность, в это пассивное ожидание. Знаете, у сестер или у любой девушки, я думаю, она пока не замужем, живет все-таки в каком-то ожидании. Как говорят в народе, что на нашей улице когда-то будет праздник. Да? Это естественно. Значит, ждать. Сколько можно ждать? 20 лет. Нормально. 30 лет. Уже тревога появляется. 35, все, уже надежда начинает там рушиться еще. Но это ожидание все равно где-то остается внутри, да? И это тоже отражается и на характере, и на всем. Хорошо. С чем сталкиваются еще незамужние сестры? С тем, что их не понимают. Их просто не понимают. В каком плане? Ну, у них жизнь другая. Мы друг друга понимаем, скажем, здесь, да? Столько разговоров, столько вопросов, какие-то проблемы сообща. Где-то за столом сразу же начинаются разговоры там и про болезни, и про воспитание, иногда еще про что-то. Друг друга понимаем, да? Их трудно понять. Один брат-служитель мне даже так сказал. Я думал, что у них всегда все в порядке, у них никаких проблем. Брат-служитель. Другой брат-служитель меня как-то сам спросил, говорит, ну как дела? А впрочем, говорит, у тебя детей нет, семьи нет, какие у тебя могут быть проблемы? Ну да, действительно, какие? детей нет, семьи нет, какие могут быть проблемы, да? Но одинокие часто производят впечатление, что у них проблемы все-таки есть, да? А мы о них просто не знаем. Когда мы не знаем об этих проблемах, мы их не понимаем, да? И как легко можно тогда просто человека обойти своим вниманием или не дать ему то, в чем он нуждается. Это выражается и в том, что потом развивается такое пренебрежительное отношение, даже в семьях. Вот младшая дочь вышла замуж, а старшая, например, нет. Как родители помогают младшей дочери? А как не помочь? Им же дом нужен? Нужен. Дети появились. Помогать же нужно? Нужно, да. И деньгами, и тем, и третьим, и четвертым. А старшая осталась одна. Ну, а что ей надо? Ей ничего не надо. У нее все есть. Крыша над головой есть? Есть. Значит, на стол подает мама, как вчера, так и сегодня. Подает, да. Ну и что она там? Еще, может быть, может, недовольна, да? То есть у нас может развиться такое отношение, раз у человека нет, то ему и не надо. А человек сотворен так, что ему всегда нужно общение. Человеку нужен человек. И если мы, здесь есть пожилые сестры, братья, молодые сестры, братья, если мы имели таких подруг или имеем, которые, ну, остались одинокими, а мы вышли замуж, да, и после нашего замужества наша дружба прекратилась, то я вам скажу, что это грех. Я как-то еще по молодости была у моих родственников, а там бабушка такая у них, хорошая бабушка, очень такая молитвенница и вообще, как жемчужина. И она мне спросила, говорит, Лена, у тебя есть подруги? Я не помню, мне 24 тогда было или сколько, ну, так примерно. Я говорю, есть. Я говорю, у меня много подруг, и все они остались. Ну, как бы мы все еще продолжаем дружить. Говорит, благодари Бога, Лена, благодари Бога, говорит. Моя подруга вышла замуж, я только один раз к ней пришла в гости. Знаете, такое тоже бывает. Что к этому добавить? У нас появились новые заботы, да. Появилось такое, о чем говорить даже как бы и, скажем, не хочется или не может быть неуместно с нашей незамужней подругой. Но разве нас связывало только это? Разве у нас нет ничего другого, о чем поговорить и иметь общение? Разве нету? Я не знаю, как у вас. Это часто зависит даже еще и от национальных устоев, и какая церковь, да? В общем, по-разному в разных церквах относятся к одиноким. Но я уже говорила вам, что мне приходилось очень много ездить. Бывать и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. И среди этих устроенных, в таких домах быть, скажем, незамужних и так далее. Но я везде встречала одно и то же. Человек сотворен одинаково. У него чувства одинаковые, потребности одинаковые. Сколько бы у него не было материальных благ, он также нуждается в общении. И сколько бы, ну, вроде на первый взгляд не проявляется, а потом раз и смотришь, да нет, тут же оно же тут все равно на ладони, да? Это потребность в общении. Бог по какой-то причине оставил их одинокими. Может быть, потому, чтобы нам дать шанс выйти замуж. Я уже несколько раз думала, есть вот замужние такие, особенно молодые, усердствуют. Ну, есть такая привычка иногда, надеюсь, у вас нет, посмеиваться над незамужними. Просто посмеиваться. Бывает такое. В народе у неверующих такое есть. То есть то, что неверующие нас не понимают, это нам как-то понятнее, да? Ну, как им нас понять? Потому что в мире все делается по-своему. Хотя мир тоже, вот мы уже много слышали, что, ну, как бы, катится во многом вниз. И в этом плане тоже. Когда мы были молодыми, в мире ценилась еще чистота, ценилась целомудрие. Не так ли? Я помню, наши годы, 30-40 лет назад, это все ценилось. А сегодня разве оно ценится? Сегодня не ценится. Встречаешься, сталкиваешься с такими мнениями людей, что просто ужасаешься. Если там какая-то девочка еще не имела никаких отношений с мальчиком, то она недостойна уважения, говорят такое в глаза. Представьте себе вот в такой атмосфере хранить себя чистой, хранить себя в целомудрии, вот когда мир вот так разлагается. А когда еще в церкви непонимание, когда еще в церкви, вот, ну, скажем так, ну, пренебрежительно относится. Ну, как пренебрежительно? Это самое мало может выражаться, да? Я как-то поехала в гости к родственникам в Германию, у меня там почти все родственники, друзья и так далее. Ну и со мной, мне передавали подарки, это всегда делают, передают подарки. Там для моих братьев и сестер, значит, большие коробки конфет, а для их уже женатых и замужних, то есть для моих племянников, маленькие коробки конфет. А я подумала, стоп, думаю, там же еще есть. У меня среди моих племянников такие, которые могли бы уже иметь семью, а не имеют. А им ничего. Ну, они как бы в семье, да? Думаю, нет. А кто нам чаще всего пишет, дедушки с бабушкой? Кто чаще всего звонит? Кто чаще всего приезжает? Вот эти. У них как бы времени больше, да? А тем только за то, что им удалось, скажем, 20-21 выскочить замуж, неизвестно еще каким способом и образом, да? Им, значит, теперь еще и вознаграждение. То есть это просто такое отношение вырабатывается. Раз появилась своя семья, значит, есть свои нужды, туда мы все готовы прийти и помочь и все сделать. Да, раз ее нету, значит, ну, чего и утруждать себя, скажем так. Это, скажем, еще не самое страшное. Бывает еще хуже, что приходится переживать одиноким. Это подозрительные отношения со стороны других. Я это испытывала на себе, рассказывали мне другие. Ну, я опять повторяюсь, надеюсь, что у вас такого нету. Одна сестра мне рассказала, было уже давно. Говорит, в церкви одна замужняя, примерно, может быть, одного возраста, даже вроде старше, ну, стала меня подозревать в том и обвинять в том, что я смотрю на ее мужа. Ты смотришь на моего мужа, ты что-то имеешь, значит, какие-то там планы на него или еще что-то. Говорит, да я на него вообще не смотрела, говорит. Она пристала, и все. И один раз, и второй раз, и третий раз. Но эта сестра, в отличие от некоторых, оказалась такой боевой. Говорит, мне это надоело, я пошла к служителям. Сказала, прекратите это дело, что-то. Ну, понимаете, как себя ты должен чувствовать, когда ты сидишь в собрании, куда-то должен смотреть, а после собрания тебе подходят, говорят, ты смотришь на моего мужа, что-то от него хочешь, да, или еще что-то. У меня самой был случай, думаю, ну, может быть, он незначительный, но все равно, когда ты к этому, ну, ты как-то реагируешь все вот так. Приехал как-то брат, ему нужен был материал для детского семинара. Он приехал со своей женой к нам домой, ну, там из нашей местности, знакомые наши. Ну, а моя мама, она любит поговорить. И она сразу к этой гости с вопросами, а мы прошли в зал в это время с братом, потому что там я уже приготовила, знала, что он приедет, надо было еще объяснить этот материал. Она, эта жена, она даже только ответила так быстро на этот вопрос, бросилась следом за нами, села на диван рядом с своим мужем и уставилась на меня неподвижным взглядом. Мне даже смешно стало, скажу вам. Они были моложе меня, не знаю, на сколько лет. Думаю, бедная ты, бедная. Интересно, как же ты сама замуж-то вышла, что до сих пор не доверяешь ни, себе, ни своему мужу и ни другим? А как ты должен себя чувствовать в этой обстановке, да? Когда ты один раз пережил это, второй раз, третий раз, ты потом подойдешь к кому-нибудь брату, служителю своими вопросами или проблемами. Ну, кто как? Я не считаю нормальным, когда одинокие сестры с любым вопросом и после каждого собрания подходят к братьям. Я не считаю это нормальным. Но также, когда не чувствуешь себя свободным, значит, когда чувствуешь себя ущемленным или постоянно должен думать о том, что о тебе подумают другие, это тоже ненормально. У меня даже такой случай был в жизни. Я когда ушла на служение, в нашей местности не принято покрываться. Ну вот молодежь, незамужние сестры не покрываются. Ушла на служение, там мы покрывались. Вот я как-то была в нашей местности там с гостями на большом общении. Мне было тогда, не знаю, 32, наверное, или 33. Ну, я была без платочка, и подходит ко мне пожилой брат, служитель, бывший узник, и говорит, Лена, ты почему без платка? Нет, извиняюсь, я наоборот была в платке. Наоборот, я была в платке, да, извиняюсь. Это был такой случай. Ты почему, значит, в платке? Я говорю, ну как? Я говорю, я, во-первых, на служении, во-вторых, уже в таком возрасте, уже некоторые начинают покрываться. А ты подумала, что о тебе подумают другие? Нет, я не думала, что обо мне подумают другие. Но раз он задает такой вопрос, то, значит, ничего хорошего уже не подумают, наверное, другие. Ты, значит, дома не живешь, он мне говорит. Никто не знает, чем ты занимаешься на служении. А тебя могут подумать что угодно. Это сними свой платок. Сняла. Понимаете, что приходится иногда слышать, да? В другой церкви. Там, смотрю, молодежь не покрывается. Я тоже не покрылась. Сестра меня спрашивает. А так, сидим рядышком. Говорит, сестра, мы друг друга не знали. Вы почему без платка? Тут уже без платка, да. Я говорю, знаете, в нашей местности не принято покрываться, я не замужем, поэтому я не покрылась. Ах, вы не замужем? Посмотрела на меня так снизу вверх. То есть это все какие-то штрихи и нюансы, да? Но они говорят о нашем отношении к одиноким сестрам. Я говорила об их чувствах. Что должен себя чувствовать такой человек, да? В таких ситуациях. То есть это все трудно. Если с Богом, если ты занят служением и делом Божьим, оно, в общем-то, просто встретилось и ушло, да? И разошлись. Но сколько нужно силы именно в этом вопросе? Мы говорим о том, что, ну, непонимание, да? Поэтому я рассказываю о том, что нам легче было понять, чтобы как-то учитывать этого, чтобы не задевать, значит. Потому что, знаете, это все-таки естественно, и этот вопрос. Вот почему ты не замужем? Вот 15 сестер молодежи, 14 вышла замуж, а ты одна нет. Ну, естественно, начинаешь как-то об этом задумываться. Почему? Согрешил, не согрешил. Есть даже такие понятия среди верующих. Значит, ну, раз не замужем, то значит, ну, или плохо молилась, потому что там мы молились, и вот наша дочь вышла замуж, а вот ваша не вышла замуж, да, и вот такие разговоры. Или и сам человек задает себе этот вопрос. Естественно, начинается вот такая работа, такая копотня в самой себе, да, такое, ну, скажем, начинаешь думать, или Бог тебя не любит, или ты что-то не так делаешь. Начинаешь сомневаться вообще в любви Божией, в его водительстве. Через это все надо пройти и не раз, не по одному кругу. И когда в такие моменты не встречать понимания или встречаться, наоборот, с тем, что даже вот где-то, ну, вот такие, я говорю, явные, ну, такое отношение, скажем, сверху вниз, да, но оно больно, оно еще труднее с этим бороться. И это не новая проблема, это проблема стара как мир. Кстати, мы в Библии не читаем, в принципе, я не нашла одного места, где говорится о незамужних, одиноких и об их проблемах. Даже вот это место, которое мы знаем, что истинная вдова и одинокая, оно в других переводах звучит, что истинная вдова, которая осталась одна, не имеется в виду одинокая сестра. Да? То есть в то время в народе был другой обычай. Там, как правило, все выходили замуж, потому что имели и двух жен, и больше. Да? Теперь это в некоторой степени стало, может быть, не для всех проблемой, но все-таки. Да? Что еще важно, думаю, для нас сегодня? Как родители относятся и другие члены семьи к одиноким? Это мы говорили про то, как в церкви. Ну, коротко говорили. А как родители? Я уже говорила, что для них это неожиданность, как правило. Нормально и, естественно, ожидать, что когда-то все-таки все дочери, сколько бы их ни было, они выйдут замуж. Да? Потом со временем приходится смиряться с этой мыслью. Родители, когда они к этому не готовы, не готовили своих дочерей, у них начинают появляться разные проблемы. Одни относятся к своим незамужним дочерям, как к маленьким детям. То есть они в свое время, ну, как скажем, ну, привыкли к одному методу воспитания, да, и так и продолжают. Ей же 30 лет, а к ней требования как 13-летние. Ей уже 40, а там, может быть, как 14-летняя, иногда так сравнивают, да. То есть во всем, как оно было в те годы, так оно должно быть и здесь. И родители даже не знают, что это неестественно в таком возрасте вести себя, чувствовать себя и слушаться родителей, скажем, так, как это должны делать подростки в подростковом возрасте. Это неестественно. Для каждого человека естественно, ну, какая-то самостоятельность, скажем, да. То есть отношения должны меняться. Нельзя, если дочери 40-50 лет, говорить ей: «Я сказал, и потому ты сделаешь так, и не иначе». Должны быть другие отношения. Даже в подростковом возрасте это уже не срабатывает, как правило. Уже нужно идти на какой-то диалог, на объяснение, на беседы и так далее, да. То есть другие родители в другую крайность падают, например, живи как хочешь, как знаешь. То есть ты уже взрослая, да, занимайся там какими делами, своими, не своими, да. Ну, это обычно к такому приходит после, может, каких-то конфликтов. Я не хочу сильно в это углубляться. Но мы должны знать о том, что взрослые наши дочери – это не маленькие дети. И относиться к ним нужно как к взрослым. Если мы бегаем и готовы помочь нашей другой дочери, которая замужем, мы должны стараться понять и тех, которые не замужем, и пытаться им помогать. У них свои нужды. другие, но свои. И если мы их не знаем, это не значит, что у них их нету. Они есть, их нужно только как бы узнавать, да? Но я уже немножко касалась того, что есть одинокие, которые живут сами. Им тоже трудно, потому что все приходится делать самой, да. Все самой. Я вот до сих пор не привыкну, что муж заботится о билетах и обо всем. Сколько раз в кассах простояла, все маршруты приходилось просчитывать, продумывать, все билеты и все. До того привычка осталась, что невольно думаешь, а как уеду, как приеду. И многое другое. Там выплаты, там страховки, какие-то документы и все такое, да? То есть у семейных есть свои проблемы, есть свои трудности, но они есть и у одиноких, и об этом нужно знать. В семьях бывает еще и так, что вот, ну, родители все-таки не всегда остаются такими, как были, они стареют, да? Как правило, кто ухаживает за стареющими родителями? Одинокая дочь, да, другим же некогда, у них дети, и родителям там не так приятно, потому что шум и так далее. Одинокая дочь, да, ну, я думаю, что практически всегда она это делает, и с жертвенной любовью, и они привязаны друг к другу, да, им сама мысль расставания тоже приносит боль, она это делает. Родители когда-то умирают, она остается совсем одна. Бывает так, что приезжают другие дети, начинают делить имущество. Начинается разговор о том, что кому принадлежит, кому какая доля. Понимаете, это христианство, это не выдуманная история. А такая сестра, которая никогда ничего не имела, никогда не имела никакого притязания, даже права притязать на что-то, должна смиряться, если она способна смиряться, да? Смиряться нужно всем. И смирение еще никогда никому не повредило, ни одиноким, ни семейным, да? Но такое бывает. Но все-таки самое трудное из всего – это чувство одиночества. Кто-то когда-то назвал это пыткой одиночества. И мы даже знаем, что для узников попасть в одиночную камеру попасть, да, что-то очень было трудно. Лучше, когда с людьми. Само чувство одиночества – это очень трудно. А мы призваны жить в семьях, и мы живем в церквах. Не допускайте того, чтобы одинокие сестры в ваших церквах чувствовали себя одинокими. Ведь у них столько возможностей. Об этом нужно говорить и родителям. Об этом нужно, ну, как бы и в церквах говорить. У них столько возможностей потрудиться для Бога. Очень много. И мы уже слышали, да, как много их трудится для Бога. Разве это не лучше? Вот мы здесь читали, что невыдающий поступает лучше, да? Бог для чего-то оставил эту сестру одной. Для чего? Нужно понять, для чего. Сколько труда вообще и в нашем братстве. И сколько таких сестер, которые трудятся. И я думаю, что в своем роде они совершают подвиг. Хотя то, что они живут тоже не в семье, тоже как-то отражается и на их характере. Но Бог нас всех любит и всех нас вмещает. И призывает, чтобы и мы всех любили, и всех вмещали. Да? Такие одинокие сестры имеют очень хорошую возможность помогать и другим в церквах. Не только, ну, можно подумать, что только им нужно помогать. Они ведь помогают и много помогают. Своим родственникам, тем же сестрам, племянникам и так далее. Да? Есть же у них такая возможность. Они это и делают, и часто очень хорошо. Вот в нашем селе очень давно уже жила одна сестра, ее звали тетя Юстина. Они уехали из нашего, она уехала из нашего села, мне было, наверное, годика полтора или два. То есть я ее в жизни никогда не видела, только на фотографиях. Это была одинокая, значит, сестра. У нее была родная сестра, у той было много-много детей. И вот в нашем селе было столько потомков этого родства, они еще... Ну, уже давно жили, было много детей, внуков и правнуков. И они между собой почти все были там двоюродные, троюродные, четвероюродные, то есть большое такое родство. И все эту тетю Юстину знали. И, как правило, все они вспоминали. И моя мама как-то спросила племянника этой тети Юстины, я тоже присутствовала при этом. Говорит, Гриша, почему вы все время вспоминаете тетю Юстину, а не свою маму? Он так посидел, подумал, на то время уже был верующий, он вообще покаялся в позднем возрасте. Говорит, да что наша мама? Говорит, у нее столько было детей, столько забот, говорит. Ей же некогда было, она тут и война потом грянула, голод и все. А тетя Юстина, Тетя Юстина, она приходила к нам, она нас брала за руки, водила нас в лес, она рассказывала нам истории о Боге. И все. И они и по жизни позже часто вспоминали эту тетю Юстину. Я говорю, я ее ни разу не видела, но очень много о ней слышала. И когда она умерла, где-то в 70-х годах, тоже услышала, как она умирала. Она жила одна, потом уже, ну, уже в глубокой старости одного неверующего племянника. Так получилось, что она жила. И вот она уже лежит при смерти и хочет что-то сказать, уже не может. И вот сноха, это жена этого племянника, тоже неверующая, склонилась над ней и спрашивает: «Тетя Юстина, что вы хотите сказать?» Она не может сказать. А эта жена говорит: «Я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что мы покаялись, да?» Она кивнула головой. Они были неверующие, но они знали свою эту тетю, да, и сколько благословений она принесла в своей жизни. Это была одинокая сестра, да? Я как-то прочитала в одной книге, довольно-таки старинной книге, там год был, 1899, где-то я встретила эту книгу. И там такое, там вообще, ну, об Иакове из Старого Завета, такое как бы объяснение, и такая выдержка. Значит, если вы одиноки, если у вас нет своей семьи, то не считайте это положение, значит, преимуществом, как ложно учат священники. Это было в те годы, когда еще призывали, там, скажем, знаем, да, в монастыри уходить и так далее. То есть об этом тоже, ну, у нас времени нету говорить, но это тоже есть одна сторона этой темы. Но также не считайте это положение унизительным или как бы презренным. Испытывайте, что Господь приготовил для вас, а вместе с Ним, значит, проходите этот путь и благодарите Бога. Только не забывайте, в каком бы положении вы ни находились, путь свой нужно проходить в святости и чистоте и целомудрии. То есть более 100 лет назад об этом думали, об этом писали, да, эта проблема была. И путь для всех один – ходить перед Богом в смирении, в чистоте, в целомудрии и в святости. Значит, есть же и у одиноких очень много радости, да, и у семейных есть, и у них есть. Есть за что благодарить Бога. И к этому нужно призывать, и этому нужно учить своих детей. С малу. И этого держаться. Я хочу закончить одним таким коротеньким примером из жизни. Один из наших знакомых родственников, он еще в годы гонения как-то попал на прием к врачу-еврею. Ну, разговорились, и тот узнал, что он верующий. Этот еврей говорит: «Почему вы тогда такие печальные из-за своей болезни? Почему вы так переживаете? Вы же верите в Иисуса Христа. Если бы я мог верить, я бы всегда радовался». Так подумала, надо же, ага. Враг у одних забирает веру, а у других радость, да? То есть у нас есть причина всегда радоваться и у семейных, и у одиноких, да? Потому что мы верим в Иисуса Христа. А Иисус Христос – это наша цель, цель нашей жизни, да? И встреча с Ним ждет каждого из нас, если мы будем ходить перед Ним, как Господь призывает. Аминь.